Отец Юлиан с высоко поднятым крестом подошел к Матвею Скрепкину, сзади которого в оцепенении от всего происшедшего стояли подручные цирюльника. Офицеры также сгруппировались в одну кучку и обнажили шпаги. — Взять убийцу! — воскликнул адъютант. — Бей мятежников! Стреляйте в них! Стреляйте! Солдаты взяли ружья на прицел, со всех сторон на казаков направились дуло, но никто не решался спустить курок, так как при общем залпе солдаты могли попасть в своих же, стоявших на противоположной стороне. Адъютант вышел вперед и скомандовал раскрыть каре и построить солдат в одну линию, но его команда была заглушена Пугачевым, который, высоко подняв руку, обратился к солдатам со следующей речью. — Гренадеры! Канониры! Ведь вы же сыновья Святой Церкви! Вы дети Святой Великой Руси! Будьте стойки! Не марайте себя незамолимым грехом измены истинному царю, помазаннику Божью! Владычество окаянной еретички, называющей себя Екатериной Алексеевной, кончилось! Вы не должны больше служить обманщице! Вы избраны Господом вместе со мной стать первыми поборниками освобождения православной веры. Благочестивый отче Юлиан, святой служитель церкви, носящий в руке знамение спасения, скажи этим ослепленным, кто говорит с ними, против чьей груди они направили свое оружие. Адъютант скомандовал снова, но никто не слушал его, так как отец Юлиан выступил вперед. Осенив крестом Пугачева, он произнес: «Господь совершил чудо! Истинного царя он изъял из темницы! Солдаты, посмотрите на него! Разве среди вас нет никого, кто служил с ним? Разве никто не может узнать его?» «Да, это он!» — раздался из рядов солдат чей-то голос. «Это он! Борода изменила его, но я узнал его! Я видел, когда мы шли походом против датчан, это Петр Федорович, которого мы все считали умершим, которого нам возвратил Господь!» Из строя вышел старый солдат, он упал перед Пугачевым ниц, положил к его ногам свое ружье и поцеловал край его кафтана. «Да, да, это он, мы узнаем его!» Раздались еще другие голоса. Ряды солдат смешались, и они столпились вокруг. Канониры бросили пушки, и в следующее мгновение все стояли на коленах, и раздался мощный крик: «Да здравствует наш царь-батюшка! Да здравствует Петр Федорович!» Офицеры мрачно смотрели на все происшедшее. «Взять и заковать их!» — велел Пугачев. «Им также простится все, если они будут просить моей милости и вступят в ряды моего войска. Если же они будут упорствовать в своем заблуждении, то завтра же их постигнет жестокая кара за их измену. Вас же, дети мои, — продолжал он, простирая к ним руку, — я приветствую как свободных людей. В моем царстве никогда не будет рабства, прикрепляющего людей к земле и подчиняющего их воле другого господина. С этих пор один лишь царь будет над вами, а над царем правосудия вечного Бога. Сегодня радостно начнем первый день нашей воли, а на завтра двинемся в путь и захватим ваших братьев, чтобы в победоносном шествии вырвать престол у еретички». Все громче раздавались восторженные крики. Все теснились вокруг, стараясь поцеловать руки и платье Пугачева. Все с воодушевлением кричали: «Да здравствует наш царь-батюшка! Да здравствует Петр Федорович!» Матвей Скрепкин подошел к Пугачеву, рядом с которым стоял отец Юлиан. — Не видел ли я тебя здесь года три тому назад, Емельян Иванович Пугачев? — серьезно спросил старый сотник, проницательным взором смотря на него. — Да, ты видел его, Матвей, — ответил за Пугачева отец Юлиан, — ибо он давно уж бежал из заточения. Но его враги ядовитым питьем отравили его душу и разум, так что он забыл все, что было, и сам думал, что он Емельян Пугачев. Однако его недруги не могли изменить черты его лица, Над помазанной главой царя волшебные чары не могли проявить вполне свою силу, а молитвам благочестивых служителей церкви удалось прогнать их колдовство и снова возвратить ему память. Ты действительно видел Емельяна Пугачева? Но Емельян Иванович Пугачев был царем Петром Федоровичем. Не сомневайся, когда сам Господь показывает здесь свое чудо. Не сомневайся, когда служитель престола Божия приказывает тебе верить. Медленно, не отрывая внимательного взора от лица Пугачева, склонил колено Искрепкин, и он поцеловал его руку и также воскликнул: «Да здравствует наш царь-батюшка! Да здравствует Петр Федорович!» Тем временем офицеры были связаны, и к ним был приставлен караул. «Идем же! Идем!» — воскликнул Пугачев. «Сегодняшний день — день радости! Ступайте за мною в станицу! Гренадеры и канониры будут гостями храбрых казаков, а вы отведите пленников в крепость и возвестите там своим братьям, что явился истинный царь, чтобы вести их в бой и добывать волю». Солдаты повезли связанных офицеров по дороге в Гурьев. Пугачеву подали лошадь, он вскочил на нее и, окруженный ликующими казаками и построившимися по его приказанию солдатами, направился в Сарачевск. У станицы столпились женщины с возрастающим беспокойством и страхом, прислушавшиеся к шуму на лугу. Впереди всех стояла Ксения. Когда шествие приблизилось к станице, и она узнала сидящего на коне Пугачева, она с распростертыми объятиями кинулась ему навстречу. — О, мой возлюбленный! — радостно воскликнула она. — Ты здесь! Они не убили тебя! Значит, все хорошо! Пугачев протянул ей с лошади руку, и когда по его знаку все стихло, произнес громким торжественным голосом: — Ксения Матвеевна, я сказал тебе, что должно свершиться великое. Пришел час откровения Божия. Когда мой разум был еще омрачен волшебными чарами, когда я думал, что я простой казак, Емельян Пугачев, ты отдала мне свое сердце. Я полюбил тебя и обещал жениться на тебе. Теперь чары прошли. Мой разум свободен, мой взор ясен, но любовь осталась. Твоя верность должна быть вознаграждена. Разорваны цепи, некогда приковавшие меня к еретичке, заслужившей смерть своими преступлениями. Вот моя рука пред Богом и этими вольными людьми. Я даю ее тебе. — Возможно ли, — вскричал Матвей Скрепкин, — может ли такая благодать посетить мой дом? — Господь наградит своих слуг, — сказал отец Юлиан, кладя руку на плечо сотника. — Преклонись пред Божьей волей и яви себя достойным такой высокой милости. Ксения в изумлении глядела на Пугачева. Она ничего не поняла из его слов и, дрожа, едва слышно спросила его: — Ты думал, что ты, Емельян Пугачев, и волшебство оковало твой разум? Господи, так кто же ты? — Да здравствует царь-батюшка! Да здравствует Петр Федорович! — снова раздались кругом голоса. — Царь? — воскликнула Ксения. — Петр Федорович? — Его же избрал Господь освободить свой народ! — прибавил отец Юлиан. — А ты, — сказал Пугачев, обращаясь к Ксении, — будешь моей супругой. — Как мой дед... Великий Петр возвысил до себя дочь народа, так и я посажу тебя рядом со мной на престол, а дочь освобожденного народа будет моей царицей. Слава Ксении Матвеевне! Слава царевне! Слава царю! Слава царевне! — ликовали казаки. Пугачев слез с лошади, протянул руку Ксении и в сопровождении всего народа направился к церкви, чтобы поклониться святыне и принять благословение от отца Юлиана. Горячо и долго помолившись и поднявшись с колен, Ксения поцеловала руку Пугачева и любовно взглянула на него. Она все еще не могла охватить все, что произошло сегодня, но безмерное счастье наполнило ее сердце, а ее милый, любимый, снова явившийся к ней, поднявшийся на головокружительную высоту и с этой высоты спустившийся к ней, чтобы возвысить ее до себя, в эту минуту был ее господином, ее провидением, ее богом. Восторженные клики не прекращались в станице целый день и весь вечер. На лугу зажгли громадные костры, все запасы были уничтожены. По приказанию Пугачева праздновали первый день освобождения Святой Руси. Когда Пугачев сидел рядом с Ксенией за торжественным обедом, состоявшим из самых простых блюд ежедневного казацкого обихода, к его столу подошел Чумаков. Он низко поклонился Пугачеву, поцеловал полу его кафтана и сказал: «Великий царь, я был другом, верным и преданным другом Емельяна Пугачева, дозволь же мне быть таким же верным другом царя Петра Федоровича». Легкий ропот неудовольствия послышался вокруг. Чумакова не любили в Сорочевской, а его освобождение от рекрутщины, его поспешный уход в тот ужасный, всем памятный миг не могли увеличить симпатии к нему. Ксения строго посмотрела на него. Казалось, она хотела что-то сказать, но Пугачев уже протянул Чумакову руку и дружески проговорил: «Царь Петр Федорович не забудет друзей Емельяна Пугачева. Как ты был предан тому, так же верен будь и мне. Садись рядом со мною». Никто не посмел ничего возразить на это. Ксения была слишком счастлива, слишком ошеломлена всеми происшедшими чудесами, чтобы сохранить недовольство и гнев. Таким образом, Чумаков с опущенными взорами, с холодной бледной улыбкою, уселся рядом с Пугачевым на почетном месте, в то время как казаки при свете горящих костров показывали перед новоявленным царем свое искусство в верховой езде, стараясь перещеголять друг друга смелостью и ловкостью. На следующий день рано утром, едва лишь в Сорочевской настала тишина, из крепости явились оставшиеся там солдаты, объявили себя все подданными новоявленного царя Петра Федоровича и шумно приветствовали вышедшего к ним Пугачева, едва успевшего немного вздремнуть. Они целовали его руки, платье и клялись ему в вечной верности. Так сильно было во всех этих солдатах благоговение к крови древних царей. Они все были искренне убеждены, что Пугачев был действительно Петром Третьим. Монахи все враждебно настроены к правительству Екатерины II. С тех пор, как она отняла некоторые привилегии у монастырей, поддерживали в них эту веру. И несмотря на то, что Петр Великий изменил закон престола наследия примечанием, что каждый правитель может по собственному желанию назначить себе наследника, весь народ только по крови старых царей признавал справедливыми притязания на престол. Если бы солдаты считали Пугачева обманщиком, и, может быть, некоторые пошли бы за ним, лишь прельстившись призрачными надеждами на легкое возвышение и обогащение, большинство же не только отшатнулось бы от него, но непременно выдало бы его, а так как они почитали его за истинного царя, то, следуя за ним, они не видели в этом никакого нарушения присяги, потому что служить царю они должны были все равно. Повиноваться же и хранить верность обманщице и еретичке, свергнувшей своего супруга с престола и заточившей его, они не считали своим долгом. Связанных офицеров солдаты опять привели с собой из крепости. Оскорбленные Траубендаргом, казаки среди ночи раздели его труп и повесили на наскоро сколоченной виселице. К этой виселице привели офицеров. И в такой обстановке Пугачев задал им вопрос, раскаиваются ли они в своем заблуждении и желают ли вступить на службу истинного царя. Большая часть офицеров, родившихся в провинции и там же вступивших на службу, бросились пред Пугачевым на колено, признали его за царя Петра Федоровича и принесли ему присягу. Может быть, они также верили, что пред ними находился развенчанный царь. Может быть, на их решение немало влиял грозный вид казаков, подкрепленный еще к тому же ужасным зрелищем повешенного генерала. Сдавшихся офицеров немедленно же развязали, казаки и солдаты принялись их качать, а отец Юлиан дал им свое благословение, как верным сынам церкви и отечества. Адъютант Раубендерга, и некоторые из его товарищей, служивших ранее в гвардии, с мрачным видом отказались от службы среди мятежников. «Мы ведь не вооружены, — сказал адъютант Пугачеву, — и не можем причинить тебе никакого вреда. Дай нам спокойно возвратиться домой. Мы не можем сказать, на самом ли деле ты императора Петр Федорович, которого мы считаем умершим. Если это действительно так, то Господь, совершивший уже для тебя чудо, возвратит тебе снова русский престол, и тогда мы первыми преклонимся пред тобою и прославим тебя». Такими с мужественной простотою произнесенными словами Пугачев был, видимо, тронут. В чертах его лица можно было прочесть участие, его губы уже были готовы раскрыться, чтобы произнести слова освобождения, но тут выступил стоявший рядом с ним отец Юлиан. — Что? — воскликнул он с пылающим взором. — Вы смеете отказываться от службы и не повинуетесь истинному царю, которого Господь чудом вернул своему народу, и еще смеете, кроме того, требовать себе свободу, чтобы вернуться к чужеземной еретичке и вместе с ней обратить свое оружие против своего законного государя? Нет, великий царь Петр Федорович, — продолжал он, обращаясь к Пугачеву, тоном, не допускавшим возражений и звучавшим как приказание. — Нет, милость к ним была бы преступлением. До сих пор им можно было бы простить их ослепление. Теперь же они знают истину, и если, тем не менее, не исполняют своего долга и не хотят отказаться от службы обманщицы, то для них нет больше извинений. Еретичка, называющая себя Екатерина Алексеевна и самодержица Всероссийской, виновна в преступлении против своего супруга, в богохульстве и в осквернении храмов, и каждое из этих преступлений достойно смерти, и все те, которые не отрекаются от нее, после того, как небесное откровение уже показало всему народу истинный путь к свободе, все те являются соучастниками преступлений этой Екатерины Алексеевны, и все достойны смерти. Ты, царь богоданный, Петр Федорович, должен произнести над ними смертный приговор, когда Господь Бог освободил твой разум от адских чар и дал тебе силу повести освобожденный народ к победе над врагом. Последние слова звучали в устах отца Юлиана почти как угроза. Пугачев гордо взглянул на него, но принужден был поступиться пред пламенным взором монаха, в котором он видел решительную волю, непоколебимую твердость и полное сознание своего значения в эту минуту. — Разве не долг царя оказывать милость, когда сам Господь проявил к нему столько милости? — спросил он. — Милость к заблудшим, но не к упорствующим, — возразил отец Юлиан. Если бы ты захотел оказать им милость, то твое дело было бы разрушено твоими собственными руками. Твои приверженцы потеряли бы веру в тебя, и Господь отвернулся бы от тебя. Ангел правосудия с мечом ужаса должен предшествовать тебе, раз народ должен узнать, что ты истинный царь, что твою главу осеняет облако божественного возмездия. Будь милостив к тем, кто готов преклониться пред тобою, и беспощаден к тем, кто и теперь еще не хочет отпасть от осужденной небесами еретички, вот как эти изменники. Их мысли, коварные и злобные, известны, и если бы они из страха вздумали теперь покориться, было бы уже поздно. Божие правосудие вынесет им лишь один приговор, и этот приговор гласит — смерть. Твой долг, великий царь Петр Федорович, возвестить этот приговор небес и повелеть привести его в исполнение. Пугачев, видимо, снова хотел было возразить монаху, но опять наклонил голову и потупился пред фанатическим, угрожающим взором упрямого чернорисца, быстро сообразившего, что только страх и ужас могли привести к победе начатую здесь невероятную авантюру. — Смерть изменникам! — воскликнул отец Юлиан. — Смерть мятежникам, не признающим настоящего царя! Вот Божье решение, вот тот приговор, который ты должен произнести, Петр Федорович, если хочешь верить в небесную помощь, и чтобы народ мог убедиться в твоем священном праве. «Смерть изменникам!» — в диком исступлении закричали солдаты и казаки, и громче всех и кричал Чумаков. Несмотря на то, что в самых задних рядах он тщательно избегал взоров осужденных, среди которых находился и вахмистр, участвовавший накануне вместе с Траубенбергом в наборе рекрут и гордо стоявший рядом с адъютантом. «Смерть изменникам! Смерть! Смерть!» — все громче и громче раздавались крики. Одни из сторонников Пугачева поднимали ружья, другие выхватывали сабли, и все ближе и ближе подступала разгоряченная толпа от пленников. Некоторые из последних пытались развязать связывавшие их веревки, другие молча молились не о спасении, но чтобы скорее кончились их муки. Печально взглянул Пугачев на бушующую толпу народа, но ни на одном лице он не мог найти ни следа сожаления. Дикая жажда крови горела во всех взорах. Он со вздохом наклонил голову и, повернувшись, направился к станице. Матвей Скрепкин и некоторые пожилые казаки последовали за ним. Отец Юлиан остался и, подняв крест, резким голосом, покрывавшим все остальные голоса, неустанно повторял: «Смерть! Смерть!» И крест пастыря, символ божеского милосердия, любви и всепрощения, превратился в ужаснейший символ беспощадной мести. Не успел Пугачев отойти несколько шагов, как один за другим затрещали выстрелы. Адъютант Траубенберга, стоявший впереди всех, пал первым, пораженный несколькими пулями. Вскоре на земле вздымалась целая гора кровавых тел, служившая оставшимся еще в живых вместо вала, за которым они в слепом инстинкте самосохранения пытались спрятаться от наступавшей на них озверелой толпы. Неимоверным усилием вахмистру удалось разорвать свои оковы. В безумной схватке с одним из нападавших ему удалось вырвать у того шашку, и он, будучи выше пояса, окружен мертвыми телами и со страшной силой, размахивая вокруг своим смертоносным оружием, готовился дорого продать свою жизнь. Чумаков пробрался теперь ближе других к пленным с пистолетом в одной руке, и с кинжалом в другой он кинулся на вахмистра, только что поразившего наседавшего на него казака. Чумаков сбоку изо всех сил ударил его по руке кинжалом, и шашка выпала у того из рук. Быстро обернувшись, вахмистр увидел пред собой у Чумакова. — А, проклятый, ты вдвойне предатель! — воскликнул он. — Слушайте, вы, по крайней мере, люди, а этот сам черт, это он выдал Пугачева, это он посоветовал обрить вам бороды, чтобы сломить ваше упорство, он! Стараясь схватить левой рукой выпавшую у него шашку, вахмистр немного повернулся. Чумаков направил пистолет ему в висок, грянул выстрел, и вахмистр с размозженным черепом упал на груду мертвых тел. Его последние слова потонули среди безумных криков озверевших казаков и жалобных стонов их беззащитных жертв. Никто не слышал ужасных обвинений умирающего против своего убийцы. Чумаков бросился на еще трепетавшее тело павшего, как будто он упал вместе с ним в последней схватке. Нащупав карман, он быстро скользнул в него рукой и вытащил оттуда красный шелковый кошелек, полный золота. Так же быстро и незаметно он спрятал его к себе, затем поднялся, опустил кинжал в ножны, засунул пистолет за кушак и, как ни в чем не бывало, даже не взглянув на свою жертву, с довольной улыбкой на бледных губах отправился по той же дороге, по которой недавно ушел Пугачев перед началом бойни. — Мое золото опять у меня! — бормотал он про себя. — То дорогое золото, которое я копил столько лет и которое я все-таки хотел отдать, чтобы купить себе свободу и обеспечить обладание той девушкой, которую я хотел было ненавидеть за ее высокомерное презрение ко мне и к которой все же со всем пылом стремится моя душа. Все было так хорошо устроено. Она, несомненно, была бы моей, а я разбогател бы еще больше, так как рекруты за бесценок продали бы мне свои табуны и стада, но все ускользнуло от меня, и все благодаря этому проклятому Емельке, черт его принес сюда. Он выдает себя за царя Петра Федоровича, а между тем я, наверное, знаю, что он вовсе не царь. На его теле есть знак, которого никогда не имел развенчанный царь. Если б я мог раскрыть, — промолвил он, остановившись в глубоком раздумье, точно поджидая возвращавшихся казаков. Если б я им указал, то почему они могли бы узнать его обман? Нет, нет, они не поверили бы мне. Они опьянены вином и кровью, а отец Юлиан еще обвинил бы меня во лжи. В душе они все ненавидят меня, потому что я умнее и богаче их, и я легко могу погибнуть. Они с радостью ухватятся за удобный случай уничтожить меня, как врага новоявленного царя. Нет, нет, сейчас ничего не поделаешь с безумием, охватившим всех. Пугачев и монах всемогущи. Идти против них, сказать что-нибудь против них, было бы верной гибелью. Сейчас, — заскрежетал он зубами, — Ксения принадлежит им. Я не могу вырвать ее у них, и мне остается только покориться и притворяться, чтобы сохранить доверие твоей Мельки и держать все нити в своих руках. Свою тайну мне надо глубоко запрятать на дне души, как страшное оружие, которым я могу поразить Пугачева, когда придет время. Берегись, Емелька, берегись, могучий царь! — воскликнул он, злобно смеясь и сжимая рукоятку кинжала. — Твоя судьба следует за тобой. Ты обречен гибели, как тот, чье имя ты себе присвоил, кто уж давно покоится в могиле. И все-таки я увижу тебя поверженным во прахе у моих ног, а Ксения, которую ты сегодня вырвал у меня, будет все же моею, и я накажу ее презрением и разрушу ее упорство. После этого Чумаков быстрыми шагами направился к станице. В доме Скрепкина Пугачев стал совещаться с сотником и некоторыми из богатых, уважаемых казаков о том, что предпринять дальше. Ксения сидела рядом с ним и с восхищением глядела на своего возлюбленного, к которому она страстно стремилась во время долгой печальной разлуки, и который явился теперь в высшем блеске земного величия не только для того, чтобы ответить на ее страстную любовь, но и пробудить в ее сердце самые смелые мечты гордого честолюбия и вместе с тем осуществить их. Отец Юлиан был также здесь. Он вовсе не имел намерения ограничиться только молениями за новоявленного царя, но решился, по-видимому, утвердить за собою место также в совете и в правлении. Он разослал своих монахов по окрестным деревням, чтобы возвестить всем о чуде, которое совершил Господь для освобождения народа, и посоветовал немешкой двинуться дальше, чтобы как можно скорее собрать вокруг себя все способное носить оружие мужское население с берегов Иика, прежде чем правительственные командиры соберут в укреплениях сильные войска и пошлют их против маленькой и неорганизованной еще шайки Пугачева. Но уже в первые дни своего блеска Пугачев показал, что в ослеплении своей фанатической веры он не ждал только одних чудес, что для своего неслыханного и невероятного предприятия он в достаточной степени был подготовлен и стратегически. Поэтому он приказал вывести из Гурьева все запасы и оружие, в самой крепости оставил часть своей шайки под начальством надежных казаков, остальную часть он организовал в отдельные отряды, и от его строгих приказов быстро исчез хмель разнузданности. После всего происшедшего вся орда двинулась вперед вдоль берегов Иика. Ксения ехала рядом с Пугачевым. Отец Юлиан по-прежнему с крестом в руках, также верхом на лошади, следовал непосредственно за новым царем. При их приближении ликующее население всех деревень, расположенных по Иику, выспало им навстречу. Все мужчины бросались перед Пугачевым на колено, приветствовали его как царя Петра Федоровича, и вооруженные, чем попало, присоединялись на пути к отдельным отрядам. Женщины и девушки расстилали на пути Пугачева зеленые ветви и следовали за ним, неся с собою корзины со съестными припасами. На второй день это своеобразное войско подошло к Яицку, укрепленному главному городу всей округи. Приблизительно за версту от города был выставлен сильный отряд войск. Их командир, полковник Булов, выслал к наступавшим парламентера, который обещал всем восставшим прощение, если они сейчас же повинятся и выдадут Пугачева. Вместо ответа Пугачев выхватил саблю и приказал начать бой. Впереди всех с громким криком «Святой Егорий! За веру! За волю!» вылетел он вперед.